А мы все остальные прибудем следом и явимся уже после истолкования. Так, по-моему, будет легче. Я предлагаю, чтобы нашим носильщиком и гонцом был быстроногий Нефалим. И пусть определит жеребьевка, кто это понесет. «Жеребьевка!» — поспешил крикнуть Нефалим. «Я за жеребьевку, ибо я не болтаю о будущем, если не способен представить себе его, и мужественно признаюсь, что мне страшно». «Послушайте меня», — сказал Дан, — «теперь все рассужу, и всех вас освобожу я. Ведь это же был мой замысел, и в моих руках он податлив и мягок, как мокрая горшечная глина. Ну так я уж и улучшу его. Мы не понесем Иакову одежду Иосифа. Не все вместе, не кто-то один. Мы отдадим ее каким-нибудь чужим людям, которых наймем, жителям этого места и этой округи, прельстив их добрыми словами и некоторым количеством шерсти и простокваши. Мы им втолкуем, что сказать Иакову. Так, мол, и так. Мы случайно нашли это неподалеку от Дафана, в поле, в пустыне. Приглядись получше, господин мой, не платье ли это твоего сына? Или что-нибудь подобное? Как только они отбубнят это, пусть убираются, а мы помешкаем еще несколько дней, чтобы он окончательно истолковал этот знак и понял, что потерял одного, а приобрел десятерых. Ну как, вы довольны?» «Это хорошо», — сказали они, — «и во всяком случае приемлемо, поэтому давайте так и поступим, ибо в данном случае маломальски приемлемое приходится считать уже вполне хорошим». Все с этим согласились. Руин тоже, хотя он горько усмехнулся, когда Дан упомянул о десятерых, которых Иаков приобретет взамен одного. Но и потом они все сидели перед хижинами, под звездами, и продолжали совещаться, ибо они не были уверены в своем единстве и не доверяли друг другу. Девятеро глядели на Рувима, который явно хотел украсть похороненного и предать их, и боялись его. А он глядел на девятерых, которые, услыхав, что яма пуста, остались на диво спокойны и недоумевал. «Мы должны дать страшную клятву», — сказал Лилий, отличавшийся, несмотря на свою грубость, набожностью и с великой охотой и знанием дела, соблюдавший священные формальности, ужасную клятву, что ни один из нас не только не скажет Иакову и вообще никому ни слова о том, что здесь произошло и как мы поступили с сновидцем, но и до конца дней своих ни намеком, ни ненароком не выдаст этой истории, не кстати моргнув, кивнув или подмигнув. «Он это сказал, и он прав», — подтвердил Асир. «И пусть эта клятва сплотит нас десятерых и свяжет, чтобы мы были как одно тело и как одно молчание, словно нас немного, а один человек, который, сжав губы, не разожмет их и перед смертью, и умрет, прикусив язык, но не выдаст тайны. События можно удавить и уничтожить молчанием, навалив их каменной глыбой. От недостатка воздуха и света события задыхаются, так что они как бы и не состоялись, поверьте мне. Так гибнет многое. Было бы только молчание достаточно нерушимо, ибо без дыхания слово не сохраняется. Мы должны молчать, словно мы один человек, и тогда с этой историей будет покончено, а молчать пусть поможет нам страшная клятва Ливия. Пусть она свяжет нас».